От острова невезения к острову надежды. Кегостров, когда-то богатый и процветающий, ныне переживает трудные времена. Давно закрыт аэропорт, ликвидирован лесозавод, обанкрочен колхоз. Население острова за последние два десятилетия уменьшилось в несколько раз. А ведь часть Кегострова в административном отношении входит в Октябрьский, центральный округ Архангельска. Когда-то остров посещали Петр I, Александр I. Здесь отбывал ссылку Александр Грин. Здесь жители ловили знаменитую двинскую семгу. Возможно ли вернуть к нормальной жизни заброшенную окраину Архангельска? Какие инициативы для этого нужны? Какую роль должен играть он в жизни Архангельска и области? В беседе принимает участие президент Ассоциации поморов, член областной общественной палаты, житель Кегострова Вадим Медведков.